Часть шестая. Образ насильника. Михаил Хосминский, психолог. Каждый насильник должен понимать, что он отброс. Корреспондент. Человеку, пострадавшему от насилия, хочется разобраться в причинах и лучше понять, что это за люди, которые совершают насилие, откуда берется насилие, как человек становится насильником. В широком смысле этого слова. В человеке есть как животное, так и человеческое начало. Эти начала соперничают между собой в человеке. Чем больше человеческого, тем меньше животного. И наоборот. Чем характеризуются животное и человеческое? Человеческое – это интеллект, который животное имеет в очень небольшом количестве, духовность, возможность понимать гармонию, творчество, искусство. Человек способен осознать смысл своей жизни и стремиться к его достижению, совершенствуя себя. Это характеристики, которые нас отличают от животных. Животное начало – это желание ухватить кусок побольше, иметь власть, больше территории, больше еды, удовлетворять свои инстинкты. И если одни люди пытаются добиваться чего-то, реализовываться с помощью именно человеческих возможностей, то всегда находятся другие, для которых это слишком сложно. У них не всегда достаточно интеллекта. У них очень беден духовный мир. Отсутствует понимание смысла человеческой жизни. Но зато есть грубая физическая сила, которой можно, с их точки зрения, чего-то добиться. Именно так поступают животные. Сильные подчиняют слабых. Например, если посмотреть на маленьких детей, они очень часто все свои вопросы решают с помощью драки. Это самый простой способ добиться своего. Дети еще не обладают достаточным уровнем интеллекта, пониманием ситуации. Они еще не знают, как по-другому можно преодолеть трудности. И в подавляющем большинстве случаев насильник по интеллекту похож на малое дитя. У него и желания детские, и способы решения детские. Дай и все. Хочу и все. Желания других не учитываются. Добавляется эгоистичность, скандальность. То, что присуще детям. Человек внутренне не вырастает, становится великовозрастным психологическим дебилом. Я настаиваю именно на этом слове. В норме же, с возрастом человек становится на более высокий уровень, и более простые схемы решения проблем уступают место более сложным. Сейчас в обществе все больше и больше насилия. Происходит оскотинивание людей. Через телевидение, рекламу, развал института семьи и алкоголизацию народа. Да, технологии прогрессируют, но человек, к сожалению, деградирует. Деградирует очень быстро, что приводит к появлению такого количества людей, которые уподобляются скотам и склонны к насилию. Это происходит, конечно, из-за того, что духовное и интеллектуальное исчезает. Культура становится уделом немногих, а животные инстинкты побеждают и царствуют. Корреспондент. Поговорим о подростках-насильниках. В чем причина подростковой жестокости? Подростки – это дети, которые выросли. Или взрослые, которые уже перестали быть детьми, но еще не стали взрослыми. Это переломный момент, который лишает человека тех основ, на которых ранее строилось его мировоззрение. Он вырастает из прежних стереотипов. Ему нужно что-то новое, а новое еще не сформировано. Образовавшуюся пустоту нужно чем-то заполнить. Но для этого необходимо приложить усилия, поэтому пустота заполняется обычно тем, что лежит на поверхности, что просто взять. Это сила. Это диктат. Это подчинение себе более слабых. Это сбитие в какие-то группы, стаи. Болельщики, скины, эмо, готы. Чтобы не чувствовать себя одинокими. Насилие проявляется, потому что подростки не знают, как преодолеть возникшие перед ними жизненные трудности. И они выбирают самую простую схему поведения – животную. Корреспондент. Как человек склоняется к тому или иному виду насилия – физическому, сексуальному или психологическому? Где тонко, там и рвется. Если человека заботят сексуальные проблемы, и он считает, что они решаются насилием, то он так и поступает. Он не видит других путей выхода из сложившейся ситуации в силу своей ограниченности. Насильники – это ограниченные люди. Если такой человек заводит семью, то его сексуальные проблемы снимаются. Но общий стереотип поведения остается. Например, если жена ему что-то не то скажет, а он не знает, как ответить, то он применит насилие. Корреспондент. Насильник чаще свою силу применяет к людям, с которыми он живет, и с которыми ему проще справиться. В этом случае на улице он уже не будет ни к кому приставать. Но почему? Он пристает к тем, с кем хочет разрешить какую-то проблему, которая у него возникла. Если он хочет разрешить ее со своим ребенком, то применит насилие к нему. Если на улице ему показалось, что на него плохо посмотрели, то он может там применить насилие. Просто в силу определенных особенностей человек не видит другого выхода из проблемных ситуаций. Так проявляется ущербность личности. Норма поведения – это когда человек может не насилием, а различными нормальными способами решать проблемы. Корреспондент. Расскажите подробнее о причинах сексуального насилия. Чтобы вступить в сексуальную связь с женщиной, нужно обладать определенным набором качеств, которые ее заинтересуют. Нужно, чтобы мужчина был интересным собеседником, галантным ухажером, обладал определенной харизмой и тому подобное. Но нужным набором качеств человек не обладает, а получить их в одну секунду невозможно, потому что над этим надо долго работать. Ведь надо не казаться, а действительно быть кем-то. А этому мужчине хочется обладать женщиной, в этом случае присутствует животный вектор, здесь и сейчас. А каким образом ее можно заинтересовать, если в тебе нет ничего такого, что она ценит? Тогда человек прибегает к насилию. Причем насильник часто за счет этого еще и самоутверждается. Иногда ему самому себе хочется доказать, что он не хуже других. Причем он думает, что имеет право обладать женщиной. Это ведет к совершению преступления. Но совершить насилие над человеком равносильно росписи в том, что ты ограниченный подонок, дегенерат, что у тебя куча проблем, что ты не можешь человека ничем заинтересовать, не можешь дипломатично решить те проблемы, которые решают другие. Каждый насильник должен понимать, что он отброс. Ни одному нормальному, интересному, не зацикленному на своих проблемах человеку не потребуется прибегать к насилию. Корреспондент. Насильники – это психологически больные люди? Есть люди, которые действительно больны психически. Они не могут себя контролировать. У них утрачен контроль над собственными эмоциями, собственной деятельностью и так далее. Но в подавляющем большинстве случаев насильников нельзя назвать невменяемыми людьми. Они идут на преступление сознательно, понимая, что они делают. Это видно по их реакции в момент, когда им приходится расплачиваться за свои поступки. Вся их невменяемость моментально улетучивается. Большинство насильников – трусы. Человек, который знает, что силой можно подавить другого человека, до животного состояния боится быть кем-то подавленным. Например, когда приезжает милицейский наряд на вызов по семейной ссоре, дебошир часто делает заискивающие глаза. «Я тут ни при чем, только не бейте». Он же минуту назад был таким героем. Чего он тогда боится-то? Он знает, что такое насилие, поэтому очень боится стать жертвой. И эта трусость патологическая. Она сразу себя показывает. Ни один насильник, если он не психически больной, не станет нападать на более сильного. Это закон животного мира. Он говорит не только о том, что не надо нападать на более сильного, но и о том, что под более сильного надо ложиться, то есть показывать свое расположение, покорность. Насильник вынужден жить по животным законам. И как бы насильник ни говорил, что он смелый парень, это только слова. Когда он столкнется с силой, которая больше его силы, он подожмет хвост и будет очень трусливо визжать в уголочке, чтобы его не трогали. Корреспондент. Ну, а может насильник сам себя перевоспитать? Например, с возрастом. Или если какие-то факторы на него подействуют. Если он научится другим способом разрешать встающие перед ним проблемы без помощи насилия, то он перестанет быть насильником. Корреспондент. Что мешает агрессивным людям преодолеть сложившиеся стереотипы поведения, научиться решать свои проблемы по-другому? Большинство таких людей – лентяи и страшные эгоисты. Они ничего не хотят делать. Они считают, что им все должны. Они заслуживают всех благ одним своим присутствием на земле. Бывают и исключения. Но в силу, опять же, своих ограниченных возможностей, их интересы не получают достаточного развития. Насильник не видит своей ущербности, и в этом его беда. Если бы он посмотрел на себя, то увидел бы, что ему не хватает воспитания, интеллектуальных, моральных и духовных качеств, чтобы найти выход из ситуации. Это человек, которого и человеком назвать трудно. И неважно, бомж это или богач-миллионер, он все равно ущербен. Он еще не дорос из животного до человека. Он отброс общества, стремящийся таким образом стать выше в собственных глазах. Пока он не станет человеком, пока не изживет свои комплексы, пока не вырастет интеллектуально, не начнет гибко мыслить и не приобретет определенный уровень культуры, он не выйдет из этого состояния. Для него будет доступно единственное решение проблем – физическая сила. Корреспондент. Почему же тогда комплекс вины часто возникает не у насильника, а у его жертвы? Когда человек совершает насилие, он начинает перекладывать ответственность на другого. Отсюда идут глупые штампы о том, что женщины сами виноваты в изнасилованиях. О том, что жена могла бы и промолчать, муж бы и не разгневался. Это происходит из-за того, что насильники, кроме всего вышеперечисленного, являются еще и обманщиками. Причем лгут они, в том числе и самим себе. Они пытаются инициировать у жертвы чувство вины, которая создавала бы видимость их правоты, в которую они потом и сами начинают верить. Если человек в неадекватном состоянии избил другого, то когда он приходит в себя, совесть начинает стучаться в его черствую душу. У него есть два выхода. Либо признать, что он не прав, взять ответственность за этот поступок на себя и извиниться, либо обвинить жертву, чтобы найти оправдание своим действиям. Обычно они пользуются вторым вариантом и порой делают это виртуозно. Точно так же происходит конфликт на улице. Всем известен пример про обращение «закурить не найдется». Для чего это делается? Для того, чтобы потом обвинить. Ах, у тебя нет сигарет? На тебе в торец. Ах, у тебя сигареты мокрые? Получи. Ах, у тебя сигарета не той марки? Ты опять виноват. Насильник часто не может приступить к насилию, пока не нашел предлога. Поэтому он пытается его создать или потом оправдать какие-то свои действия задним числом. Корреспондент. Получается, что сам насильник при существующей правоохранительной системе и состоянии общества остается безнаказанным? Насильники – это потенциальные жертвы в будущем. На любого насильника находится свой насильник. Если ты король в своем дворе и не знаешь другого способа выяснения отношений, кроме кулака, то в чужом дворе тебя обязательно грохнут, когда найдется более сильный соперник. То же и в семье. Если, например, муж все вопросы решает путем насилия, и на это смотрят дети, то вероятность того, что они возьмут отцовский стереотип поведения и потом будут с ним обращаться его же методами, очень велика. Михаил Хасминский, психолог.